Выиграл еще немного времени. Как разбудить человека? Я потряс Эйру за плечи, дал еще пару пощечин, открыл ее левый глаз, дунул в него, облизал лицо. Ничего не помогает. Просыпайся же, пора. Речь осуждения стихла. Славно побегали, в сторону Ран-Ран даже смотреть было больно. Я читала твое досье, с четвертого кольца, значит, как тебе наш город? Видел вывеску на въезде, выживает сильнейший. Это закон джунглей. Стримерка занесла пилу для удара. Динь-дон, птеродактили, сообщило пространство. Ну что опять? Пиломеч опустился к полу. Бродяга симпатяга присылает 5999 ри. Ран-Ран, привет, смотрю тебя уже 10 лет. Просто хотел поблагодарить за детство, я, можно сказать, вырос на твоих нарезках. Какие 10? Хихикнула Ран. Я стримлю-то 2 года всего. Особенно мне нравится та веселая нарезка детей 5-летней давности. Помнишь, как ты перепутала детский и датский дом? Мы с друзьями угораем до сих пор, а ведь это было самым легким испытанием восхождения тени. Даже жертвовать ничем не требовалось, только показать боевые навыки. Ран-Ран побледнела, улыбка мертвым грузом повисла на ее лице. Пока ты гоняла по коридорам десятилеток, наемники пустили твою лучшую подружку на кровавый фарш. Помнишь взгляд своей матери, когда ты вернулась домой? А взгляд брата? А взгляд его друга? Расскажи, каково это быть единственной Стикс за последние 100 лет, кто запорол самую первую ступень? Ран не ответила. Самое смешное в этом, ты все еще надеешься завершить восхождение, ты ведь даже убивать нормально не можешь, настоящий позор семьи. Ладно, не злись, я на тебя не злюсь, и ты тоже не злись, мне просто надо было выиграть немного времени, черно-белая девчонка должна была уже очнуться. Эйра, ты ведь помнишь главное правило охотника? Да, Эйра распахнула глаза. Самому не стать добычей. С ее руки сорвалась ослепительная вспышка, адским грохотом заполнила огромный зал, прошла сквозь дрон-камеру, изогнулась, перекинулась на вторую. Стекла ближайших магазинов со звоном повыбивала. Вновь погас свет. 2 дымящиеся металлические сферы грохнулись на пол. Голограммы, прощально подмигнув, ушли в небытие. Стало темно и тихо. Энергокрылья съежились и исчезли. Ну а теперь, я поднялся на ноги. Мы можем. Ша-ша-ша, шикнула Ран-Ран. Под отсутствующей формой у нее оказался вполне закрытый топик. Непонятно, чего она так переживала. Девушка засунула меч в свою грудь. Достала из воронки трезвонящий телефон. Алло, я в порядке, мам, они просто камеры разбили. Это ведь была ты. Да, не буду я продолжать. Ты обещала, что это последний. Нормально он закончился, интрига типа, плюс клип с разорванной одеждой должен хорошо разлететься. И это крипота в конце. Я уйду, и пусть они строят теории. Мам, мы же договорились. Ты обещала, обещала. Я больше не могу, не могу, понимаешь? Ты говорила, я смогу поступить, если... Нет, пожалуйста, не заставляй. Нет, я перестала их принимать. Они не помогают. Да послушай же ты, у меня провалы. Я уже неделю не спала, стоит только глаза закрыть, как я. Пожалуйста, ты ведь обещала. Ран до хруста сжала телефон. По полу запрыгали осколки стекла. Она развернулась, вызвала крылья, рванула вперед, быстро, как никогда. Выбила окно и упорхнула прочь. Мы с Эйрой переглянулись. Похоже, мы победили, нерешительно констатировал я. Оставалось только до дома добраться. Глава 15. Если не получу усыновление в ближайшие 2 часа, в дом вломится армия охотников за головами, и тогда одной молнией мы вопросики не порешаем. И именно поэтому говорят, что геи не могут иметь детей. Хочу опровергнуть этот миф. Был у меня один знакомый, женатый на гея. Так он настрогал такое количество детишек, вы не поверите. По самым скромным подсчетам, больше 100. Кажется, этого парня звали Уран. Зрительный зал зашелся смехом. Я смотрю телевизор. Это и есть хваленый земной юмор. Я бессильно развел руками. Вообще ничего не понимаю. Господин, промурлыкал Айси. А, скинув с себя туфельки, девушка-андроид будто кошечка поползла ко мне по полу. Забралась на диван, легонько боднула в плечо. Айси. Жаркой грудью она прижалась к моей руке. Ее пальчики ласково скользнули вдоль скул, а зубки игриво куснули кончик уха. «Это называется стендап», – прошептала она, попутно сунув язык в ушную раковину. «МММ, прям массаж для мозга». Пальчики спустились ниже, пошли вдоль магнитных пуговиц черной рубашки. «Кое-кто еще может устроить стендап. Показать? Не стоит. Ахайо, Айси, сменить модель поведения. Пожалуйста, выберите модель поведения в мобильном приложении или голосом. Девушка-андроид распрямилась. Посмотрим, я вернулся к смартфону. Продолжим идти по порядку, и... Я нажал на 12-й квадратик с иероглифами. Выбрана модель. Цундере, огласила Айси, тут же встала на ноги, презрительно глянула на меня сверху вниз. Придумал идеальный подкат, поделился шутой с телевизора. Значит, так, подходите к понравившейся даме и томным голосом говорите. Детка, уж не сам ли Зевс пытается тебя спрятать? Тогда почему ты такая корова? Крупный план хрюкающих от смеха лиц. Я больше не вынесу, Айс, переключай канал. Переключать? Поморщилась Айси. Сам переключай, вонючий атаку. Хм. Задрав подбородок, она взяла в руку туфельки и зашагала прочь из гостиной. Я принюхался. Да не такой уж и вонючий, вспотел просто. И куда она ушла вообще? Мне теперь самому каналы переключать? Ладно, ладно, мы не гордые. Телек, смени канал, сказал я телевизору. Телек подмигнул, и стендап сменился на кулинарное шоу. Суетливая женщина бегала по кухне и пыталась пожарить помидоры. Ну хоть так, какой еще телек? Эйра встала между мной и экраном. Зачем смотреть телек, если ты можешь смотреть и восхищаться мною? А вот и проблемы неустойчивой кухни. Еще 30 минут назад Эйра тряслась от страха, но, попав в дом, быстро перешла в режим болезненного самолюбования. Я великолепна. Она крутанулась в одну сторону. Восхитительно. Крутанулась в другую. Как мощны мои молнии. Мощны, кивнул я. В такие моменты ее лучше поддерживать. Любая другая реакция, и исход может быть самым непредсказуемым. Кстати, помнишь, ты пытался меня задушить? Текс, надеюсь, она это просто так упомянуть решила. А то сначала говорит про молнии, потом про старые обиды. Помню, осторожно сказал я, но это была вынужденная мера. Я душил тебя в твоих же интересах. Ты сказал, что мир – это темный лес. Теперь я вижу, пальцы Эйры ощутили бегущую по руке мощь, зеленые глаза зловеще засветились. Я вижу истинную сущность этого мира. Темный лес, и он полон чудовищ. От них не спрятаться, рано или поздно все равно найдут. От них не убежать, однажды устанешь. Отсидеться тоже не выйдет. Есть лишь один способ выжить. Лишь одна верная стратегия. Нужно самому стать монстром. Самым большим и самым страшным. Только так, и никак иначе. Убивать, убивать и убивать. И так до тех пор, пока не останется никого. Звучит разумно. Продолжал кивать я. Этим мы и займемся. Ядовитые глаза обратились ко мне. Люциас, я покорю этот мир. Сначала стану императрицей, а потом заберу каждую страну земного шара. А те, что откажутся подчиниться, обращу в пепел. А ты будешь моей верной правой рукой. Хе-хе, моя девочка. Потусторонний писель внутри моей головы весело завилял хвостом. Нет, это уже слишком. Меня и так вторым злодеем назначили, а при таком раскладе я вообще кем буду? Погоди-ка, поднялся я с дивана. Во-первых, императрицей. В смысле императором стану я, и мир покорю тоже я. Во-вторых, это ты будешь моей верной правой рукой. Чего? Да ты даже не аристократ. А императором может только аристократ стать. А еще императором может стать только мужчина. Никаких императриц у нас вообще нет. Пол сменить ты не можешь, а вот я стать аристом могу запросто. Ага, и как? Что, думаешь? Тебя кто-то усыновить захочет, так этой практики уже нет, максимум купит в качестве жигала, а об этом тебе надо думать, мне, не поняла Эйра, отец-то твой не молодеет, того и гляди, ты сама скоро аристократкой быть перестанешь, хотя он все еще может успеть выдать тебя замуж за какого-нибудь знатного мальчонку девятых ролей, эй, не собираюсь я замуж выходить, ну вот тебе и ответ, язычок Эйры задумчиво высунулся, она обвела взглядом комнату, нахмурилась. Дельное замечание, правая рука. Ладно, я подумаю, что можно сделать. И, развернувшись, она затопала в свою комнату. Поднялась по лестнице и скрылась с глаз долой. Хорошо, одного лоялиста я получил быстро и внезапно. Осталось придумать, что делать с Алисой. В академию сейчас не попасть, охотники за головами не дадут. Остается выбить себе усыновление, не выходя из дома. Стану ариста. Пропаду из списков яхотника, и сделать это нужно как можно быстрее. Если Байрос узнает, сколько предлагают за мою голову, он расстелит перед убийцами ковровую дорожку, да еще и станцует, если потребуется. Я вернулся на диванчик, заиграла заставка новостей, тут же, спотыкаясь, по лестнице спустился Петрушка. Расправив крылья, прыгнул ко мне и уселся рядом, навострил свиные уши. В эфире новости с полей, представился очередной хмырь из телевизора. Сегодня утром поступили сведения, что легион Фиолетовой Луны выводит свои силы в полном составе. Похоже, западный берег Ирландии так и останется под контролем демонов. Семья Кросс не дает никаких комментариев. Война с демонами Запада все еще продолжалась, хотя и не так активно, как раньше. Они пришли на Землю 200 лет назад, вырвались из разлома, что образовался в центре Лондона. Тут надо сказать спасибо Алисе, не моей, а другой, той, которая призвала их в этот мир. Она хотела отомстить каким-то непонятным пиасам, а задела в итоге всех. Демоны откликнулись на ее зов, пришли и опустошили планету. Уцелели только города-крепости вроде Ковы. Танки, самолеты, армии, все оказалось бесполезно. Если бы не изобретение магических усилителей, человечество медленно скончалось бы в собственноручно возведенных тюрьмах. Но маги изменили правила игры. «Люци, Люци, Люци», весело пропела Алиса, спускаясь по деревянной лестнице. «Уже закончили, а вот и она, как раз вовремя. Осталось лишь убедить ее, что батик Байрос засиделся на этом свете и неплохо бы пару раз ткнуть его ножиком. Аккуратно, чтоб ввести в кому. О плане, где Байрос сам пытается меня убить, придется забыть. Времени нет. У меня тот же вопрос», я приветственно кивнул. «Почему не на съемках? Может, хочешь кого-то убить?» Я решил начать с тоненького намека. «Не, там Сирена получила травму, поэтому все отложили на один день». Алиса прошла мимо столика и с нескрываемым наслаждением плюхнулась на диванчик, предварительно согнав любопытного свинтуса. Протянула свои ноги на мои коленки. «Петрушка, а ну кыш, тебе нельзя новости, опять беситься будешь. А я думал, актерство – это безопасная профессия. Ты говорила, вчера кому-то руку отрубили, не слишком часто у вас там инциденты происходят?» Петрушка не послушал, промолвив «сука». Он поменял место дислокации на кресло и вновь уставился в говорящий ящик. «Да рука – это фигня», – махнула своей Алиса. Ее за 10 минут прирастили, и поехали дальше. «Тут хуже». «Насколько?» – глухо уточнил я. Воображение принялось рисовать расчлененное под ноль тело и докторов, пытающихся по кусочкам сшить его обратно. «Ну, как бы сказать. В общем, один раб из нижнего интернета нашел почту Сирены и написал, что она, Алиса, перешла на шепот. Пышечка. И все. Теперь на весь день к докторам, прорабатывать психологическую травму. А она главную злодейку играет, без нее съемки не продолжить. А разве не ты вместе с Эльвирой главную злодейку играешь? А, чего? Да мы не та Алиса, это вообще другая история. Мы та, которая дрыхла в саду, потом погналась за белым кроликом. А, не буду спойлерить, сам все увидишь. Вчера фильм выбирал ты, так что сегодня моя очередь. Помимо магических тренировок, я занимался еще и просмотром кинца. Профессионально. Алиса решила познакомить меня с этим культурным слоем земли и чуть ли не насильно пичкала 5-6 фильмами в день. Пока она была на съемках, смотреть я их должен был самостоятельно, а по приходу отчитаться, предоставив личные эссе. Ну и дополнительный фильм мы смотрели уже вместе. Выбор передавался поочередно. Вчера я кликнул на занимательную классику с названием «Начало». Вопреки логике, продолжения у нее не оказалось. Ага, только чур без человека-опоссума. Да поняла я, что кинокомиксы тебе не нравятся, давай не бухти. Сегодня мы посмотрим. Я возродился в теле бирюзового леопарда со способностью вызывать кабрадев. И где я мог слышать это название? Его в кино крутят, плакаты по всему городу висят. Раз уж сегодня выходной, то мы с тобой прямо сейчас едем в настоящий кинотеатр. Это совсем другое. Не то, что на телеке. Там экран здоровенный и еще очки дают, чтобы все стало объемным. Это почти как вирт-капсула, только без осязания. Купим билеты на последний ряд и... Я бы с радостью, принцесса, но если покину дом, то кино само найдет меня. И это будет не веселый боевичок с кучей спецэффектов, а нечто более интимное, даже эротичное. На ум приходит два слова: гэнг-бэнг. Ой, совсем забыл. Хлопнул я себя по лицу. Мы же не закончили тренировки. Сейчас Эйра 15 минуток поспит, и мы продолжим. Алиса подозрительно прищурилась. А не врешь ли ты часом? Ни в коем случае. Открестился я, а спустя секунду добавил. Ну да, но нам правда надо работать, поступление уже совсем скоро, а от результатов зависит престиж будущего класса, а от него. Ладно, недовольно протянула она, но как только поступишь, отпразднуем киношкой. Ты просто обязан это увидеть. Большой экран, конечно. Пообещай. Торжественно клянусь, принцесса Алиса, первое этого имени, что как только, так сразу мы сходим в киношку». Заметана, она вновь развалилась на диванчике, мечтательно продолжила. «Эх, хотела бы я стать магом, а я актером. Я хотел бы сыграть Брута, если ты понимаешь, о чем я. Нравится мне та сцена, где он достает ножик и как». В комнату вошел Байрос. По правую руку от него терлась вторая Айси, что носила темные волосы. Она привлекала меня куда меньше первой. Странно, вот у них вроде только цвет волос отличается, но брюнетка, вот прям совсем не то, подозрительная какая-то. Одет старый лорд был явно не по сезону, хоть дома и было прохладно. Под меховым плащом укрылся многослойный кочан капусты из элитной одежды. Жилеточки, рубашки, платочки, у всего этого, конечно, были изысканные названия, которые запомнить я так и не смог. Эйра как-то пыталась поведать мне о тонкостях аристократической моды, но, несмотря на все усилия, фрак от камзола я все так же не отличал. Байрос прочистил горло. «Приглашаю вас на семейный ужин. Через 10 минут. Люциас, тебя тоже?» Лорд выглядел немного смущенным. «Айси, найди Эйру, она тоже должна присутствовать». На этом все. Байрос развернулся, вышел. Девушка-андроид бодро зашагала на второй этаж. Стоило только шагам стихнуть, как Алиса подорвалась, взлетела на ноги. Восторженно запищала, начала трястись и обдувать себе лицо, махая ладонями. «Люции, это оно. Папа устраивает ужины только по особым случаям. Это оно, точно. Он хочет тебя усыновить». Я долго уговаривала его, и наконец он. «Не забывай дышать, принцесса», успокоил я. «Или мне называть тебя сестренка, да, или нет, не знаю. Так, главное, не волнуйся», отвечая ему четко и уверенно. «Он такое любит. Что еще? Что еще? Одежда? Сегодня я аристократичный вампир». Я по-вампирски махнул плащом. «Сойдет. А моя? Нахрен эту чудесную Алису? Переоденусь». Она перемахнула через стол и понеслась вверх по лестнице. Уже оттуда крикнула. «Никуда не уходи. Или нет, наоборот, приди пораньше. Стоп, не знаю, сделай что-нибудь». Принцесса покинула сцену. «Надеюсь, старый лорд и правда решил меня усыновить. Все многоходовочки пропадут зазря, но сейчас ситуация критическая. Может, подстава, и в доме уже поджидает с десяток охотников? Тогда зачем звать своих дочерей? Ладно, узнаем на месте». Я отправился на ужин. Глава 16. Распахнув двойные двери, узрел длинный стол, заполненный яствами. Айси сегодня потрудились на славу. Россыпь красных свечей задавала атмосферу некоего таинства. Окна были завешены тяжелыми бордовыми шторами. И никакого солнца. Красота. Только блаженный искусственный свет энергосберегающих лампочек. Байрос уже сидел за столом, попивая вино. Когда я зашел, он на мгновение напрягся, но быстро вернул себе заводское выражение лица. Крысюк что-то задумал. Не усыновить он меня хочет. Продолговатые стаканы с водой стояли всего в двух местах. За одним был готический стул, место Эйры, за другим табурет. Это, видимо, прикол батьки. Я пил только воду, а Эйра подхватила эту мою привычку. Нужно сказать, не просто так. Проводя Хаару сквозь материю, можно чувствовать ее состав. Этакий набор точек в определенной последовательности. А состав воды довольно предсказуем. Необычной воды, конечно, только научного источника. Водно для настоящих аристократов, очищенная от всякой гадости и насыщенная полезными минералами. Последние тут в строго отведенном количестве. Идеал для ощупывания Хаарой. Такая вода всегда одинакова. Таким нехитрым образом, пропустив Хаа сквозь содержимое стакана, можно почувствовать отраву. Я одобрительно хмыкнул. Посмотрел на лорда Байроса. Он понял, что я понял. Спасен. Я спасен. Что ж, сценка с Цезарем из истории Древнего Рима отменяется. Мой утренний спектакль перед Айси сработал идеально. Этот идиот решил, что раз уж мы, маги, неуязвимы для физических атак, то он возьмет нас хитростью. И ведь лордишка решился на это буквально за пару часов. Настолько ему не втерпеж было избавиться от меня, взяв стакан в руку, я подошел к месту Эйры. Хотел поменяться с ней, но ее вода тоже отравлена. Больной ублюдок, это что, массовый суицид? Я бросил вопросительный взгляд. Старый лев поплыл, лицо пошло волнами, губы задрожали, он попытался подавить эмоции, но все было без толку. Вернувшись на свое место, я сладко вдохнул. Пьянящий аромат победы витал в воздухе. Интересно, лорд Б решил убить всех, или же только меня и Эйру? Бокал Алисы не проверить. Двери распахнула Эйра, сходу и нагло заявила: «Я не буду». Что конкретно она не будет, девочка не сказала. Секунду потупив на нас с Байросом, она вошла в столовую и села на свое место, лишь бы Готик Герл не решила отпить водички до того, как придет Алиса. Принцесса должна своими глазами все увидеть. Долго ждать не пришлось. Очень скоро двери распахнулись во второй раз. Что ж, когда Алиса сказала, что пойдет приоденется, то такого я точно не ожидал. Голографическое платье тысячами светящихся точек бегало по ее коже. Постоянно менялся цвет. Голубой изгибистыми волнами перетекал в зеленый, а тот, в свою очередь, резкими разрезами в розовый. «Какой выбрать?» – весело спросила она и покрутилась. «Сегодня идеально подойдет красный», — ответил я, не прекращая любоваться. «Мм, страсть». «Хорошо», — она махнула рукой, и красный цвет резкой вспышкой заполнил платье. Будто дробовиком разнесли голову какому-нибудь неважному персонажу в низкобюджетном слэшере, а Алиса просто оказалась на пути его разлетающихся мозгов. «Красота». Алиса села за стол, на стульчик рядом со мной, взяла бокал в руку, как настоящий эстет, поводила им в воздухе, заставив вино вальсировать на дне вытянутой стеклянной полусферы. Повисла неловкая тишина. Лорд Б хотел что-то сказать, но я злобно зыркнул на него, и он опять прильнул к выпивке. Эйра завороженно созерцала пылающий кончик свечки. Глазки Алисы бегали то ко мне, то к Байросу. Улыбка нет-нет да пробивалась сквозь актерский покерфис. Паузу прервали близняшки Айси. На подносах они внесли горячее блюдо. Темненькая Айс поставила еду для лорда Эйры. «Светленькая, для меня и Алисы. Подавись, дурак, ми-е-е-е». Айси оттянула нижнее веко и показала язык. «Обижаешь ее?» – весело подделала катком Алиса. «Роботы нынче совсем распустились», – ответил я. Проверил еду на предмет яда. «Вроде бы чисто, хотя наверняка сказать сложно. Ну же, Эйра, коснись ты уже стакана». Но к моим молитвам Эйра осталась глуха. Стакана она коснулась, вот только не харой, а руками. Беззаботно поднесла его к губам. «Эйра!» – гаркнул я. Девочка-готик, вздрогнув, пролила часть воды на себя. «Что?» – возмутилась она. «Ты ведь помнишь, почему мы пьем воду?» «Конечно, помню». «О, Хопкинг!» Она резко вернула стакан на стол, а сама отскочила от него. «Я ведь чуть не...» «Что такое?» – растерялась Алиса. «А получше места не нашел?» – набросилась куколка, но быстро поняла свою ошибку. «Извини, да, нужно всегда быть начеку. Просто дома я этого не ожидала. Я исправлюсь. Можешь сказать, что там? Это же не настоящий». Эйра взяла в руку стакан и, похоже, еще раз шерстила содержимое магическим пузырем. «Нусь, с Богом. И с наукой. Эту ситу и вину надо порешать идеально, а не то мне кобзда. Боюсь, с этим вопросом тебе нужно обращаться не ко мне». Я покрутил в руках собственный стакан. «У меня аналогичный коктейль». Эйра непонимающе посмотрела. «Это не люби», — голос Байроса дрожал. «Смерть в течение 3 дней. Безболезненная». «Ох, старик сам решил во всем признаться. А я уже расставил капканы на случай взаимных обвинений. Ну же, девочки, больше удивления на лицах. Сцена должна сиять». «Я не понимаю», — прошептала Алиса. «А что тут непонятного?» В Байросе наконец проснулся лев. «Ты привела в наш дом этого волка. Он украл у меня дочь, мою милую Эйру. Ты не знаешь, на какую ужасную смерть он ее обрек. Он чудовище, ты даже не представляешь, на что он способен». Мы с Алисой переглянулись. Состроив саму невинность, я пожал плечами. «А ты, Эйра, как ты могла повестись? Ты же умная девочка». Байрос не останавливался. «Этот дьявол одурманил тебя. Как ты этого не видишь? Ты хотел убить меня, отец?» Гневливый холод Эйры был практически осязаем. «Это для твоего же блага, ты бы просто уснула. Знаешь, что бы с тобой сделали, если бы не я?» «Ты хотел убить меня», — произнесла Эйра. «Ты не понимаешь, ты не знаешь, как устроен этот мир. Никогда не любил семейные ссоры, а потому отвлекусь. Надо обдумать, как все пройдет дальше. Все-таки открытое причинение вреда лорду Алиса не одобрит. Нужно нечто более естественное и случайное. Скажем, после этого ужина Бенни совладал с чувствами, напился и упал. Или это должно выглядеть как неудавшийся суицид. Главное, ввести его в состояние комы, чтобы у девочек появилось право голоса. А уже завтра-послезавтра я стану лордом. Ммм. Первым делом выпью молочка. Эта вода мне уже до смерти наскучила. Разбился стакан. Тот, что был в руке Эйры. Алиса сидела, зажмурив глаза и закрыв уши. «Молю, Эйра, прости меня», — Байрос начал трясти в воздухе сложенными ладонями. «Мы все исправим, за него нам дадут кучу денег, Ты ведь сама видела. Уедем отсюда, все будет хорошо. Давай сбежим. Эйра же, наоборот, была спокойна. Слишком спокойна. Чудовищно спокойна. Я понял, что сейчас произойдет, но слишком поздно, чтобы это изменить, ускорить. Осколки стекла погрузились в тело и лицо старого лорда. Тронутый временем зеленый глаз, оставшийся в одиночестве, в последний раз посмотрел на свою дочь, на Алису. Могучее тело Байроса медленно и почти бесшумно осело на пол, будто комара прихлопнуть, металлическим голосом произнесла Эйра. «А-а-а, вот и доверяй после этого детям, испоганит даже самую идеальную ситуацию. Ну как, все же шло так хорошо, хотя винить стоит только себя. Я же сам несколько минут назад намекнул ей на убийство, и вот, но я и подумать не мог, что она все сделает сама». Хотя мог, это ее гипервозбуждение после победы над Ран-Ран, особый человек для первого убийства, кто же еще это мог быть, она это давно планировала, да тут и идиот бы догадался. Так, тихо, мне главное самому в истерику не свалиться. Какой расклад, как только смерть Байроса оформит, клан будет расформирован, девочки потеряют статус ареста, Эйру казнят за убийство, меня растерзают охотники за головами, а кукуха Алисы после всего произошедшего отлетит далеко и надолго. Называется, прошел сюжет на плохую концовку, секунду, на оформление тела уйдет время, один или два дня, если, дверь распахнулась, влетел ошалевший охранник, единственный на весь дом, человек, что тут произошло, заладил он, пытаясь выхватить из кобуры пистолет. Как и любой аристократ, Байрос был подключен к системе мониторинга жизненных показателей. Алиса раскачивалась на стуле, что-то тихонько напевала. «Все, мой гениальный мозг сообразил, как выбраться. Я встал», — отвесил Алисе пощечину. «Слышишь меня?» «Да, да», — проблеила она. «Позаботься о сестре, хорошо, эй, не смей ее бросать, поняла?» «Да», — она непонимающе кивнула. «Скажи это вслух». «Да, я позабочусь». «Хорошо». Охранник наконец вытащил пистолет. Не двигаться. Магазин выпал и шлепнулся на деревянный пол. Отпрянув от Алисы, я зашагал к стражу порядка. Осталось только. «Я сдаюсь», — он выбросил свое орудие и показал руки. «Да ты издеваешься, что ли?» «Нет, это я сдаюсь. Я поднял свои. Я убил его, господин охранник. Ведите меня в тюрьму». «Вот и все. Иногда, чтоб продолжить путь, надо сесть». Глава 17. Это были даже не груди, а своего рода холмы. Нет, горы. Мой козлобородый сожитель по камере страстно пожамкал ладонями воздух. Отвратительно, я закатил глаза. Все знают, что идеальный размер это. Дискуссии не вышло, а потому глаза пришлось выкатить обратно. Дедок мечтательно урчал, а его сухие руки грациозно порхали в воздухе. Казалось, будто он лепит ком теста. Огромный ком теста. Зажглась красная лампа. Дверь в камеру открылась. По другую сторону стоял полицейский. Одет он был в стандартную полицейскую форму. Светло-синяя водонепроницаемая куртка. Такого же цвета спортивные штаны с тремя белыми полосками по бокам. Погоны на плечах поочередно загорались то синим, то красным. «Здравия, товарищи арестанты!» Офицер приподнял фуражку. «Играли когда нить, а то...» — прохрипел дедок, не прекращая мацать невидимые груди. «Всю молодость на это дело потратил». «Ясно. А ты?» — охранитель порядка смерил меня волчьим взглядом. Вопрос был явно с подвохом. «В тюрьме вопросов без подвоха не бывает, это я уяснил еще вчера, когда только попал за решетку. Думай, голова, думай, а не то пострадает другая часть тела, та, что чуть ниже». Повторить фразу деда не получится, он потратил на это играли свою молодость. А моя молодость все еще идет. На банальщину «Эля, играю прямо сейчас» наверняка уже заготовлен соответствующий ответ. «Ну тогда снимай штаны, поиграем в кооперативе». Ничего толкового в голову не лезло, а потому я решил выиграть время. «А?» – переспросил я. «Ты тупой или глухой?» – миролюбиво уточнил полицай. «Тут уже проще. Сам вопрос я услышал, следовательно, глухим быть не мог». «Тупой?» – уверенно кивнул я. Полицейский на откровение никак не отреагировал. Он достал из нагрудного кармана смартфон и навел камеру на меня. Сфотографировал. «Так ты с Четвеертова», — расцвел он. «Компьютеров-то, наверное, в жизни не видел. Вот, надевай и дуй за мной. Людоедам я не доверяю». Он кинул мне серебряного цвета наручники. Хотя правильнее будет сказать, кинул не мне, а в меня. Еле, блин, удалось поймать. Я спрыгнул со шконки, нацепил браслеты и нехотя перешагнул порог камеры. «Вот и все. «Стой!» – остановил меня дед. Я обернулся. «Из хаты нужно выходить с правой ноги, а не с левой», – просветил он. «Почему?» «Ну, не по-людски с левой выходить, а с правой выйти, к удаче, наверное. Старшие сказали с правой выходить, в общем, удача мне не повредит, на казнь иду как-никак». Я вошел обратно и вышел, как полагается. Тюремный менталитет, как оказалось, вещь совершенно не подвластная времени и пространству. Мой мир с миром этим разделяли десятки тысяч лет развития, но и там, в подневольных обществах, были свои забавные устои. У меня даже есть теория, почему зэки выдумывают свои авторские законы. Для них следование законам общепринятым означало бы согласие с собственным заключением, а как известно любому побывавшему в тюрьме, каждый первый тут сидит по беспределу. Вот и выстроили себе систему, где они зайки и ничего такого не делали. Мы шли по узкому коридору. Зеленая краска вроде как должна успокаивать, но в сочетании с тусклым светом она скорее вгоняла в депрессию. Ну, или в депрессию меня вгоняла не иллюзорная возможность отсечения головы. Тут сложно разобраться, какой из факторов влиял больше. Интересно, что это будет? Электрический стул? Петля? Смертельная инъекция? Империя Райс гуманизмом никогда не славилась, наверняка что-то куда более изощренное. Страж порядка открыл одну из железных дверей, и мы вошли в комнату наблюдения. Тут была куча телевизоров, в основном они показывали картинки с камер, на некоторых крутилась японская реклама, а в центре сидел усатый толстячок в оранжевой робе. Мой надсмотрщик остановился, я тоже, и, кивнул на меня усач, нашел, с четвертого, похвастался полицай, повезло. Повезло. Итого, команда зэков готова, одобрительно ухмыльнулся усач. Наши раздавят их, без шансов. Точно, подтвердил полицай, а затем повернулся ко мне. Слышал, ты, если чего, сопротивляться даже не думай, все равно раздавит. Так тут заведено, а выкинешь чего, и. Он замахнулся, но бить не стал, опустил руку, и они с толстячком громко заржали. Ага, очень смешно, посмотрю я на вас, когда императором стану. «Уж тогда вместе посмеемся. Ставлю, как договаривались», — спросил толстячок. «Как договаривались», — подтвердил полицай. «И смотри, чтоб тебя новенькая не запалила. Чистюля сраная, не запалит». Тут явно обсуждалось что-то темное. «Ставки. Мы продолжили путь. Судя по всему, казнят меня через некое групповое сражение, вроде гладиаторских боев. Так казнили людей еще в Древнем Риме. Кова же как раз позиционирует себя как Пятый Рим. Наследуем традиции, так сказать. Сражаться предстояло без использования магии. Как только я поступил в тюрьму, на меня тут же нацепили ошейник-подавитель. Эффект очень походил на тот, с каким я столкнулся еще на кирпичном заводе, когда Хаара не смогла преодолеть барьер руки. Только теперь я сам был центром барьера. Связь с Хорой просто нулевая. А в обычном бою я не то чтобы хорош. Вернее, я не знаю, каков я. Я без магии ни разу не дрался. Коридор расширился, и мы сквозь цветные ленточки дождика вошли в длинное помещение. На полу стояли столики с закусками, а под потолком летала горсть разноцветных шаров. Я даже успел облегченно вздохнуть. Мне почудилось, что сейчас выпрыгнут мои девочки и начнут поздравлять с днем рождения. В смысле, с днем усыновления. А затем я увидел широкую фиолетовую ленту, что была приклеена к стене. Желтые буквы на ней складывались в совсем не праздничную надпись. Ретро-турнир будущего 2284. Слово «ретро» означало «обращенный к прошлому». Маркетологи пользовались этой приставкой всякий раз, когда, паразитируя на чувстве ностальгии, собирались втюхать плебеям всякий древний хлам. Гладиаторские бои подходили под это определение идеально. Мы пошли мимо дверей. КС-1-6, КС-Сурс, КС-ГО, КС-2, КС-4. КС-арена, КС, камера смертников, а приписки, по всей видимости, означали разные способы убиения. Мой, несомненно, скрывался за ареной. Почти пришли, сладко пропел полицай. Я засопел. Из фильма про гладиаторов я знал, что бои с заключенными никогда не проводятся честно, а потому мне оставалось только одно. Побег. Как же не хочется покидать страну. Она такая классная. От одной только мысли об эмиграции становится тоскливо. За те две недели, что я пробыл в этом городе, он успел меня полностью покорить. И чтоб ответить ему взаимностью, я хотел бы начать покорение планеты именно с него. Но ничего не поделаешь, как гласит старая поговорка, уж лучше жить в Пензе, чем умереть в Москве. Когда-то Кову называли именно так, Москва. Переименовали ее в рамках ценностной революции 200 лет назад. Привратники нравственности пришли к выводам, что все проблемы страны идут от приставки МОЗ. Экономика страдает из-за МОЗ-биржи, культура – из-за МОЗ-фильма, автопром – из-за МОЗ-квича. Приставка была подвергнута анафеме, Москва превратилась в Кову, вариант Сква вызывал ненужные ассоциации с Францией, а все показатели империи Райс с тех пор идут только вверх. Да, через год после переименования грянула Третья мировая, затем демоны с Запада вообще полстраны в руины превратили, но показатели идут только вверх. Так на официальном сайте Райс написано: «Когда-нибудь я обязательно вернусь, может, как человек, может, как завоеватель, не знаю, но знаю, что Кова станет столицей моей империи». Ну, понеслась, я резко остановился, полицейский врезался в меня, и прежде чем он успел что-то сказать, я двинул локтем по его волчьей харе, вернее, хотел двинуть, но промахнулся. Размахивать локтями, будучи закованным в наручники, оказалось на удивление неудобно. Служитель закона ловко дернул головой и уклонился, но немного не рассчитал и со всего маху долбанулся черепушкой о стену. Старая краска осыпалась, а затем осыпался и сам полицай. Вот, а говорят, удача не способность. Мыча что-то неразборчивое, он медленно съехал на пол и схватился за кровоточащие волосы. Я времени терять не стал, полез обшаривать карманы. Ключ от наручников обнаружился быстро, он висел на поясе, а вот с карточкой для разблокировки ошейника возникли трудности. Пришлось даже перевернуть полицая. Заветный пластик нашелся в заднем кармане спортивных штанов. Я приложил карту к светящейся красной пимпочке на ошейнике, и оковы звонко спали наземь. Ха-ха, я свободен ото всех цепей. Хара мигом заполнила полагающееся ей пространство. Кольца усилителя на мне не было, поэтому магический пузырь вышел непривычно маленьким. Шаг номер два, сориентироваться. Стоять, раздался суровый крик с другого конца коридора. Кричала молодая девушка, одетая на манер щелкунчика. На плечах ярко-красный мундир, а на голове вытянутая шапка, похожая на перевернутую банку из-под кофе. По оба мигающих плеча шли каратели. Здоровенные черные космонавты с огромными изображениями черепов на груди. В ближнем бою шансы были не то что равны нулю, они принимали отрицательные значения. Но с Харой все наоборот. Мудилище. Болезненный удар по колену сбил меня с ног. Пришедший в себя полицейский накинулся сверху, схватил меня за шею и принялся душить. Пока я раздумывал, каким же именно способом его убить, девушка коротко скомандовала: «Взять». Мимо пронеслась черная тень, настолько быстрая, я даже не успел понять, что именно произошло. Моргнул, а полицейского уже нет, и дышится так свободно. «Дебил, не того», — взвыл полицейский. Каратель уже успел прибить его лицом к полу и сейчас застегивал кандалы на вывернутых руках. «Того», — отрезала подошедшая девушка. «Офицер Гомес, вы обвиняетесь в нападении на аристократа, в оскорблении чести аристократа, в телесном контакте с аристократом без его согласия, а также в сопротивлении аресту. Ты че несешь, больная?» — задергался офицер. «Отрицаем, значит», — больная брезгливо поморщилась. «В пресс-хату его». «Че? В какую пресс-хату? Отцепись. Вы че, угораете что ли? В какую пресс-хату?» Каратель закинул полицейского на плечо и понес в ту сторону, откуда мы пришли пару минут назад. Как все переменилось. Второй каратель помог мне подняться. Его ручища была настолько здоровой, что я, как за поручни, схватился за два его пальца. Осмотрев свою спасительницу, мое внимание привлек бейджик. «Капитан Хворь». Если Хворь – это настоящее имя, то ее родители просто оракулы. Выглядела девушка действительно как хворь. Бледная, с огромными мешками под глазами, не спасала даже веселая шляпа щелкунчика. «Что такое пресс-хата?» — первым делом спросил я. Не то чтобы меня это интересовало, просто самостоятельно начать разговор хворь не решалась. Почему-то при виде меня гроза своих подчиненных растерялась и панически забегала рыбьими глазками по доскам пола. «Камера, где медленно сдвигаются стены», — тихонько ответила девушка. «Если за три дня не признается в совершенных преступлениях, его раздавит». «Недурно», — хмыкнул я. Девушка облизнула губы, собралась с мыслями и громко продекламировала: «Люциас Лайсит, в связи с изменением вашего статуса все обвинения были сняты. Приводим аргументы за доставленное неудобство». «Ой-э, то есть приносим извинения». «Извинения, это хорошо. А как звучит-то? Люциас Лайсит, эль-эль, начинается новая жизнь. То, что было до этого, лишь тренировочный уровень. Уж не знаю, кто те умники, что считают, будто наверху пирамиды царит беззаботная жизнь. По мне, так все ровно наоборот. Элиты – это тот еще серпентарий. И раз уж мне удалось туда войти, следует быть в 10 раз более осторожным. Ну а пока спасибо Алисе и Иве. Все-таки девочки успели меня усыновить. Буквально за считанные секунды до казни. Чувствую себя героем боевика, что успел обезвредить бомбу, когда на табло уже высветились нули. Хотя конкретно в этой ситуации бомбу обезвреживал не я, но сладость в жизни от этого не меньше. А может, помогла мне сама тюрьма? Я с уважением отнесся к ее традициям, вышел из хаты с правой ноги, как полагается, вот меня и наградили обещанной удачей. Повезло так повезло. А что за закон такой про телесный контакт? Спросил я. Девушка вздрогнула, вытянулась по струнке ровно и так же четко и ясно огласила. Закон о личном пространстве, пункт 2. Соприкосновение личной материи с материей лица в статусе аристократа без вербального подтверждения готовности к соприкосновению со стороны лица в статусе аристократа приводит в действие право виты. Во избежание инцидентов лицам без статуса аристократа рекомендуется держать дистанцию не менее 1 метра. Девушка глянула на расстояние между нами и спешно сделала шаг назад. «Ой, так это был намек», – протараторила она. «Приношу глубочайшие извинения». «Ничего». «Капитан Хворь», — успокоил я, — «вам я даю разрешение на соприкосновение наших материй, как своевременно прибывшей спасительнице. К слову, не проводите до выхода, боюсь, я не запомнил маршрута». «Почту за честь», — поклонилась капитан, секунду помялась, а затем, стянув белую перчатку с кисти, спросила, «раз уж наши материи могут соприкоснуться, можно мне?» Она осторожно взяла меня за руку, ее бледное лицо просияло. Казалось, Хворь коснулась не человека, а сошедшего с небес ангела. Хотя для гражданских Аристей были ангелами, ну, в смысле небожителями. Так мы и пошли, держась за ручки. Коридоры, двери, коридоры. Надеюсь, она не заразна, хотя думать об этом уже поздно. Вообще, аристократы не всегда были неприкасаемыми. В стародавние времена на них тоже распространялось действие законов. Но с появлением средств массовой информации у обычного народа стали появляться вопросы. А почему это мой знакомый Радианчик тюкнул старушку обухом топора и отправился в тюрьму на 8 лет, а уважаемый человек с фамилией за расстрел толпы из пулемета получил только выговор? Претензия вполне справедлива. Обычному плебсу уже не объяснишь, что страна просто скопытится, если вдруг законы и правда начнут действовать беспристрастно. Государство – это же почти как человеческий организм. Если пьяный эритроцит начнет гонять по венам и сбивать другие эритроциты, то будет логично выгнать его прочь. Если же вдруг сердце прихлопнет пару кровяных телец, то стоит ограничиться выговором. Конечно, если в вагоне с пломбиром у вас не заготовлено запасного, я, естественно, не хочу сказать, что вот прямо каждый аристократ – это незаменимый орган в теле государства. Просто сердцу спокойнее живется, если таких, как оно, тут не трогают. В противном случае оно может собрать чемоданы и свалить первым рейсом в тело другого, более надежного человека. Еще и прихватит с собой всякого. Это называется инсульт. По итогу, чтоб не травмировать нежную психику народа, тогдашний император ввел закон, освобождающий аристократов от законов. Теперь своенравные пулеметчики больше ничего не нарушали, а потому и люд не возбухал. На самом деле кое-какой закон все же остался, так называемый закон над законом. Он запрещает производство ядерного и биологического оружия, а также обязывает всех верно служить императору и платить налоги. Ой, оговорка, слово «налоги» никакой уважающий себя аристократ не использует. Как говаривала Алиса, налоги платит плебс, а мы даем на лапу, ну или отстегиваем крыши. Выбор словосочетания зависит от того, состоит аристократ в фуре сообществе или нет. От мысли о народе неприятно закололо в животе. Наверное, так на человека влияет статус аристократа. Негоже нам ценный думательный ресурс распылять на всякую чернь. Пора привыкать к новой жизни и новым правилам. Теперь думать мне полагается только о том, как захапать еще больше власти, а в минуты отдыха можно поразмыслить и над сохранением уже имеющейся. Мы прошли в приемку. Пока мне возвращали конфискованные при аресте вещи, Хворь внимательно разглядывала свою руку. В ее голове сейчас наверняка роится что-то вроде «Аристократ, аристократ, ее коснулся аристократ. Теперь не буду мыть следующий год, уу, я извращенка». А смартфон, не найдя его в карманах вампирского плаща, спросил я. «Модель?» – безучастно поинтересовался сутулый мужик в синей рубашке. «Да чтоб вас, в моем мире никаких моделей не было, у всех предметов была одна единственная идеальная форма. Ну, он белый, с красными полосками по бокам», – с надеждой промолвил я. Мужик лениво открыл ящик стола. «Этот?» – достал он мой смартфон. «Да, благодарю», – я протянул руку. «Чем докажете, что ваш?» «Ну, он разблокируется, если навести на мое лицо». Мужик навел. Смартфон разблокировался. «Угу. Но, может, вы просто похожи на настоящего владельца?» «Ты что, идиот?» – прошипела на него хворь отдал живо. «Он аристократ». Идиот подорвался и вручил мне смартфон. В придачу попытался втюхать 1000 извинений. «Еще раз простите, что так вышло», – поклонилась хворь. «Как только мы получим признание, на ваш семейный адрес будет выслана форма, где вы сможете выбрать меру пресечения для осужденного». «Ага, уж я выберу». Слова «до скорых встреч» были бы неуместны, поэтому я просто попрощался и покинул это не очень прекрасное заведение. Первый шаг в новую жизнь. Жизнь аристократа. Глава 18. На свободе меня ждала Айси. На этот раз одета она была по-человечески. Облегающие джинсы и черный топик, все по последним минималистичным тенденциям, разве что без модных кислотных цветов. Айс стояла, прислонившись спиной к джипу, а механические глаза мечтательно смотрели ввысь. Хоть сейчас фоткай и лепи на обложку модного журнала. Заприметив мое приближение, грезы с ее лица слетели, а образовавшийся эмоциональный вакуум тут же заполнила напыщенность. Вместо приветствия роботесса язвительно произнесла: «Ничтожество, заставил даму 3 часа торчать на санцепёке. Неудивительно, что у тебя девушки нет, так и помрешь девственником». «Я бессмертен», кивнул я, «и мы поехали домой, ко мне домой. Аристой я стал, следующий шаг, стать императором. Для этого клан вроде какие-то баллы должен набирать, и с этим надо бы поторопиться». Сэл, по всей видимости, уже умудрилась проникнуть в один из крупных кланов. Иначе объяснить, почему моя голова оказалась на яхотнике, не получится. Кто поглупее, подумал бы на бродягу-симпатягу, но умный человек знает, если случилось что-то плохое, всегда обвиняя свою сестру. Бродяга-симпатяга пытался меня спасти. Сначала наспамил сообщение на телефон, потом наспамил сообщение на стрим ран-ран. Значит, заказал меня не он. Думаю, он следил за мной последнюю неделю, и увиденное потрясло его до глубины души. Он увидел, что я никакой не злодей, а очень даже наоборот. Я абсолют добра, к какому должен стремиться каждый. Ну а помощь с охотниками за головами, это вроде как извинение. «Прости, величайший герой, зря бы канул», вот что он хотел сказать. «Других достаточно богатых врагов у меня не было, остается только Сэл. Хотела натравить меня на моего духовного брата-героя? Фиг тебе, я его и пальцем не трону. И вообще, раз он помогает мне, отныне назначаю симпатягу своей левой рукой. Мы, герои, должны держаться вместе. Как тебе такой маневр, сестренка?» «Стоп, а что, если она так и задумала? Поняла, что я раскрою ее и захочу сделать все наоборот, или нет? Она поняла, что я пойму, что она поняла, что я раскрою ее, и тогда». На протяжении всего пути Айси жаловалась на свою нелегкую работу, мол, приходится ей развозить всяких уголовников, а дело это совсем не дамское. Кто знает, как их тюрьма испортила, авось еще набросится, а встроенные программы ей даже защититься не позволит. Я мягко заметил, что она такой же пассажир, как и я, машиной управляет автопилот. Так сказать, не хочешь развозить зэков, нечего было приезжать. Джип и сам бы прекрасно справился. В крайнем случае, я мог взять такси. Кибербалерина покраснела, назвала меня ничего не понимающим дураком, а затем взялась за руль и зачем-то принялась делать вид, будто и вправду ведет машину. Через пару часов таких разъездов нас встретили знакомые кованые ворота. Асфальт сменился на брусчатку, небоскребы и неоновые вывески, на осинке и березке. Мы въехали в зеленое пятно семьи Лайсидов. Оно было не таким уж и большим, всего 2-3 километра в диаметре. Состояло в основном из аккуратного, если не сказать скучного леса. Искусственные деревья стояли на салатной глади такой же ненастоящей травы. Оптимизация расходов на газонокосильщиков, как пояснила Алиса. «Ничего, скоро у нас будет столько денег, что мы хоть армию газонокосильщиков наймем, и в центре пятна замок выстроим, а то особняк, это не солидно». Мы подъезжали к усадьбе. Белая дорожка заканчивалась фонтаном в форме огонька. Таким образом, если посмотреть с высоты птичьего полета, получалась как бы картина горящей свечи. Свеча также присутствовала на семейном гербе рода Лаисидов. Девиз безапелляционно утверждал, свечку держали. Что он означает, ни Алиса, ни Ира не знали. А в интернете меня так и вовсе подняли на смех, что окончательно убило и так не шибко пламенистое любопытство. Машина остановилась. «Спасибо за поездку», — угрюмо сказал Айс. «Как славно, что нам больше нет никакой нужды находиться рядом. Пойду отпраздную стаканчиком тока». Покинув авто, девушка-андроид отправилась к зарядной станции, располагавшейся в гараже. «А мне? Мне хотелось посидеть в машине еще какое-то время». Сквозь тонированное стекло я смотрел на Алису. Она устроилась на краю фонтана и, согнувшись в три погибели, пыталась что-то рассмотреть в своем смартфоне. Солнце мешало ей, и она всячески пыталась от него отгородиться. Делала это до того усердно, что даже не заметила, как мы приехали. И уж теперь-то она перестанет быть какой-то там дублершей. Я сделаю из нее актрису мирового уровня. Для своих людей только самые лучшие. Налетел сильный ветер, светлые волосы Алисы взметнулись вверх. Вслед за ними подлетел и подол голубого платья. На секунду принцесса стала похожей на гигантскую бабочку, что проверяет свои крылья перед тем, как взлететь. Ветер стих, солнце скрылось за облаками, и на землю упала мягкая, почти незаметная тень. Алиса выпрямилась, лучи больше не мешали. Почти сразу заметила джип. Телефон мигом юркнул в один из скрытых карманов платья, а девушка быстрым шагом пошла на сближение. Я вылез, приветственно махнул рукой. Принцесса мой жест полностью проигнорировала и продолжила шествие. Алиса не остановилась на расстоянии, положенном для разговора, не остановилась и на безопасном метре личной неприкосновенности, не остановилась и после. Принцесса врезалась в меня, уткнулась лицом в плечо и крепко-крепко обняла. Я обнял в ответ. Так мы и стояли, не говоря ни слова. Слова могли только помешать. Я закрыл глаза, и на миг та незримая черта, пролегающая между человеческими телами, размылась. Не было больше никакого деления на меня и не меня. Мы полностью слились, стали одним странноватым, несимметричным существом, что непрочно стояло на земле четырьмя обутыми лапками. Я чувствовал ее так же, как чувствую себя. Этого нельзя было увидеть, но я точно знал. Сейчас с длинных ресниц Алисы сорвались две аккуратные слезинки. Прокатились по щекам, оставив за собой влажные дорожки, на секунду остановились, и прямо перед тем, как упали в пустоту, их кристальные сферы отразили целый мир, пускай и перевернутый. А Алиса, без сомнения, ощутила мою легкую, незаметную для стороннего наблюдателя улыбку. Я понял это, ведь принцесса улыбнулась в ответ, также незаметно. Это оно, это чувство знает каждое разумное существо, прожившее достаточно долго. Сладкая иллюзия, мимолетная, но такая приятная. Иллюзий в жизни много, отличается лишь вкус. Большинство горькие, есть безвкусные, и так редко встречаются подобные этой, и нет в жизни ничего, кроме иллюзий. В конце концов, человек заперт внутри своей системы восприятия. Он как пилот гигантского робота, что видит лишь показания датчиков, а датчики не оперируют абсолютными значениями. Правды от органов чувств не жди. Чувства лишь формируют виртуальное пространство, где все упрощено и искажено настолько, что концентрация реальности там даже не гомеопатическая. Такова воля матушки природы, оптимизация – самая выгодная стратегия. Думаю, уместно будет сравнить это с компьютерными играми. Существо внутри игры видит объемный, насыщенный красками мир, живой, с кучей физических законов и мыслящих существ. Но настоящая реальность игры – это длинная последовательность всего двух символов – ноля и единицы. Одномерное измерение, состоящее из всего одной строчки, а все многообразие – лишь результат интерпретации. Еще в прошлой жизни я по дурости загрузил себе в мозг начальный курс физики. И это стало второй главной ошибкой моей жизни. Все бытие после – это, можно сказать, попытка забыть. Причем суть реальности там не раскрывалась, но по косвенным признакам несложно было догадаться. Истина чудовищна и абсолютно разрушительна. Именно поэтому миру нужно спасение. Спасение от жизни. Вечный мир. Я видел, к чему приходят цивилизации, познавшие истину. Их судьба хуже смерти. Не хочу, чтоб и Земля превратилась в подобное. Я спасу ее. Обязательно спасу. И каждое живое существо уснет вечным сном. И каждое увидит во сне свой собственный рай. Люди пока недостаточно развиты. Они цепляются за реальность, не понимая, что реальность – их враг. Они боятся ее потерять, не понимая, что они никогда и не видели реальности. Кого сейчас обнимает Алиса? Меня или свое собственное представление обо мне? Если подумать, она даже моего настоящего имени не знает, не говоря уже обо всем остальном. Тот я из ее мира и я из своего – это два разных человека. Скорее всего, диаметрально противоположных человека. Я из своего мира вообще не человек, если уж говорить прямо. Но то же касается и самой Алисы. Это не она сейчас лежит на моем плече. Не она пламенем расходится по моему телу. И не ее нежный, цветочный запах духов дразнит мое обоняние. Моя Алиса так же далека от Алисы настоящей, как и ее Люциас далек от меня. И тем не менее мы тут, ведомые иллюзиями, встретились в одной точке пространства, в самом центре буйного зеленого озера, обласканные северными ветрами и согретые биением сердец. Остается лишь сказать спасибо нашим теневым двойникам за то, что свели нас. «Спасибо», – прошептал я своей Алисе. «Надеюсь, и тот, другой Люци, это услышит. Это меньшее, что мы могли», – ответила принцесса так же тихо. «Я часто задумывался, каким мог бы быть мой собственный рай вечного мира. Возможно, таким. Но как герой я не могу уснуть. Кто-то должен жертвовать своим благом ради блага многих. Кто-то должен нести вечный мир во вселенную». Позади раздался звук бензинового двигателя, и наша мимолетная вечность закончилась. Двигатели внутреннего сгорания – это еще одна отличительная черта аристократов. Причем богатых. Не то чтобы бензин превосходил электричество, скорее даже наоборот. Но в этих древних шумных штуках скрывалась сама сущность разрушения. Каждая секунда работы этого ревущего монстра отравляет воздух, мешает прохожим, а по заверениям некоторых, так и вовсе стирает озоновый слой планеты. В общем, страх и мрак, за это мы его и любим. Монополия на насилие над природой, вот почему аристо жертвуют комфортом современных автомобилей и предпочитают старые технологии. К нам ехала не машина, а мотоцикл, в ярко-желтых цветах, верный признак работника курьерской службы. Кто-то хочет познакомиться. Мотоцикл остановился. Ездок, такой же ярко-желтый, не глуша мотора, слез, скинул с плеча квадратную сумку. Протянул ее мне. «Открой меня своей новой властью», — сказал из-под шлема голос неопознанного пола. Мне опять пришлось вопросительно окнуть. Алиса стянула со своего пальца кольцо и торопливо всучила его мне. На мой непонимающий взгляд кивнула на сумку. Крышка короба была закрыта, а на том месте, где полагалось висеть замку, был металлический круг с углублением. По форме оно походило на огонек свечи. Такой же огонек был на кольце, только выпуклый. Я приложил перстень к выемке и повернул. На самом дне короба лежало письмо. Я достал его, осмотрел. Матово-черное, скрепленное голубой печатью с изображением головы барана. Поклонившись, курьер закинул короб за спину и, сев на мотоцикл, уехал. «И что делать?» – спросил я. Ситуация требовала игры нерешительного подростка, на которого внезапно свалилась новая для него жизнь. «Открывай», – Алиса ободряюще положила руку на плечо, смелее, ладушки. Я взломал печать и вынул ароматный белый лист. Он прямо-таки сочился морозной свежестью. Текст письма приглашал Люциаса на некую встречу в ледяном дворце. «Не бойся, принцесса», – прочитав письмо, сложила его обратно в конверт. «Это от Ливи. Встреча – чистая формальность. Просто скажешь ей, что все остается по-старому, и вернешься». «Я», — удивился я. «Ой, точно», — спохватилась Алиса, «ты же не знаешь. Короче, главой клана может быть только мужчина, а так как ты у нас единственный мужчина, то и выходит, что...» «Понятно», — я задумчиво посмотрел на плывущее по небу облако. «Все это очень внезапно. Сделаю вид, типа я такой вообще не при делах, и меня все это очень тяготит». «Я знаю», — грустно улыбнулась принцесса, «но это был единственный способ. Так, давай не раскисай, каких-то новых дел у тебя не появилось, поэтому сможешь спокойно отучиться в академии. Потом получишь госдолжность, и уже тогда будем думать о планах дальнейшей экспансии. Есть у меня на примете пара кланов, которые можно безопасно зачистить, а до тех пор можешь не париться. Ты ведь завтра поступаешь, агась? Вот и отлично, к Ливии ты успеешь, только перед этим». «Погоди», — прервал я, «Оливия, это вообще кто?» «Ливия, ну». Алиса задумчиво прижала палец к губам. «Так, смотри, если клан не способен защитить себя самостоятельно, он вступает в союз с другими кланами. В общем рейтинге мы на 2100 месте, и ты сам понимаешь, хотя несколько баллов нам скоро зачислят. Ну, потому что в семье появился маг. В общем, наш союз включает в себя 8 кланов, а главой союза является семья Медея. Ливия, глава клана Медея. Но ты же секунду назад сказала, что главой клана может быть только мужчина. Ну, Ливия только исполняет обязанности главы. Просто настоящему лорду уже лет 100, и управлять семьей он не способен. А наследнику, кажется, 10. И пока он не вырастет, все решения принимает Лив. Ясно. И что мне ей сказать? Что наш курс на сотрудничество не меняется. Мы продолжаем платить и остаемся в союзе. Пока что. А разве за союзы платит? Прищурился я. Сумма символическая. Я за день больше получаю, соврала Алиса. К тому же вся боевая мощь у клана Медея. И это они нас защищают, а не наоборот. Они вроде входят в топ-200, так что разницу сил понимаешь. Поэтому, пока не встанем на ноги, лучше не дергаться. И Люц, да, только не учуди ничего. Мы живем с этим договором уже 5 лет, и за это время ничего плохого не произошло. Кроме, ну, ты сам знаешь, продлить договор, я понял, кивнул я. А также, принцесса высоко задрала указательный пальчик, заговорщически улыбнулась. Не вздумай ее тискать. Кого тискать? Ливию. Просто она такая мимими, что сложно удержаться. Зажмурив глаза, Алиса покачала головой из стороны в сторону. Я вот удержаться не смогла, а из-за того, что Лив очень скромная, она и сказать ничего не смела, а ей такое не нравится. Это я позже узнала. Не тискать, продлить договор, зафиксировал я. Оперативная память мозга подходила к концу. Если будет еще один пункт, я могу все напутать и вместо хлеба и молока купить валенок и капусту. Со мной такое постоянно. Вообще, лучше веди себя формально, прям максимально формально. Хотя нет, погоди, Алиса задумалась. Веди себя формально, но периодически твори какую-нибудь дичь, типа там на пол харка или слова грубые вставляй. Но только не по отношению к Лив, а абстрактно. Используй их вместо союзов, как плебеи делают. Я не понимаю какого-то хитрого замысла, да. Ты прав, это, пожалуй, слишком. Алиса наморщила носик. Как увидишь ее, скажи, что у тебя уже есть. Стоп, это, наоборот, раззадорит. Вот, когда будете говорить, незаметно вставляя в свои реплики слово «варкомар». «Варкомар», вздохнул я. А это что? Понятия не имею, но каждый раз, как слышу его, меня блевать тянет. Мои подруги то же самое говорят. Наверное, это один из тех секретов женского сердца. А еще спроси у Лив, не хочет ли она узнать, почему мангуст не предавал. А еще можешь, притормози, вмешался я. В чем вообще смысл всего вышеперечисленного? Как в чем, Лив не должна влюбиться, заявила Алиса так, будто это было так же очевидно, как результат сложения 2 и 2. А с чего она должна влюбиться? Ну, принцесса потребительски обвела меня взглядом. В общем, запомни, продлить договор, не тискать, варкомар, мангуст не предавал. А теперь идем отрепетируем в машине. Она открыла дверь джипа и залезла внутрь. Может, дома? Предложил я. После того, как в тюрьме отсидел, я бы порепетировал кое-чего. Мне на работу надо, сообщила Алиса, устраиваясь на заднем сидении. А вернуться машина не успеет, поэтому поедем вместе. Ледяной дворец как раз недалеко от съемочной площадки. Айс, в машину. Последние слова она сказала своим часам. Я залез следом. И Люц, голос принцессы стал тихим. Как вернешься, поговори с Эйрой. Она очень переживает по поводу. Ну, ты сам знаешь. Только не ругай ее. Хорошо, глава 19 Филлер. Мы остановились буквально в нескольких шагах от зеленого пятна рода Медея. Хотя правильнее будет назвать его белым пятном. За кованым забором стояли занесенные снегом сосны. На уровне глаз висела табличка в красной рамочке, гласящая «частная собственность», под напряжением. Но табличка мне не помеха, да и сам забор не сказать, что слишком высокий. Я бы мог запросто перелезть эту конструкцию, хватаясь руками за узорчатые завитушки. Они будто специально были для этого приспособлены. Восхождение заняло бы меньше минуты. Я покинул бы жаркую улицу и оказался там, посреди снега и зимней свежести. Но зимняя свежесть подождет.